Устин, опасаясь, наверное, самого себя, торопливо вышел из подвала. Не было его долго, кажется, несколько дней. Федор лежал голодный. Хорошо, что на столике возле стены стоял полный графин воды. Сжав зубы от боли, Федор кое-как добрался по стенке до графина, перенес его к себе на табурет. Наконец Устин вернулся, хмурый, обросший жесткой щетиной. Не раздеваясь, не снимая заляпанных грязью сапог, сел на кровать и стал, не отрываясь, смотреть на сына. Где-то далеко еще гремела канонада, но она была теперь намного слышнее, чем раньше. — Что, побриться даже некогда было? — спросил насмешливо Федор. Устин в ответ скривил губы, затем вытащил из кармана пистолет, снова посмотрел на сына. Федор даже не пошевелился. Как сидел, так и продолжал сидеть на своей кровати. Тогда Устин еще раз усмехнулся. «Что ж ты, стреляй!» — проговорил Федор. «Мертвый я уж не сгожусь ни в свидетели, ни в судьи. А живой-то я, когда придут наши. И не надейся, что сбежишь, скроешься. Я тебя, фашиста, из-под земли достану. Стреляй, гад, стреляй!» «Тебя, Федор, немцы давно уже расстреляли. И труп в яму сбросили», — сказал Устин и положил пистолет в другой карман. «Как это?» — не понял Федор. «Без памяти тебя наверх приволокли». Устин кивнул головой на потолок. «Я сдернул с тебя одежонку, напялил на одного тут, морду в мясо ему расквасил, чтоб не узнали». Федор невольно привстал на кровати. «Сиди, побереги ногу-то». Отпирался тот на завтра, что не разведчик, что местный житель, по причине слабых глаз в армию не взятый. Да письмо при нем нашли командиру известной нам части. «Зверюга ты!» — простонал сквозь зубы Федор, схватился за край кровати так, что побелели суставы пальцев. Устин на это только рассмеялся, точно так же, когда Федор, очнувшись, впервые увидел перед собой отца в этом подвале, одними глазами. «Это кому? С какого боку еще подойти?» — сказал Устин и стал рассматривать свои толстые, негнущиеся пальцы. «Руки, вот эти руки, не дрогнули верно, когда горло невесты твоего командира перекрутил. Ну чего, зашелся?» «Так, еще какие подвиги совершил?» Федор дышал тяжело и часто. «Весь род твоего командира под корень извел». «Так», — снова передохнул Федор, — «еще? Много еще добрых дел сделал, всех не упомнить». Федор вытер холодный пот со лба. «Ты только меня не пугайся», — промолвил спокойно Устин. «Коль на то пошло, ты самого себя побойся. Сам-то тоже. Сколько душ загубил? Не с прутиком поди, в атаке ходил, а? Молчишь? Кто чуть не задушил меня недавно? Будь у тебя еще маленько силы, так зубами бы глотку мне перекусил. Так чего же меня зверюгой называешь? Чего меня обвиняешь?» Устин сбросил сапоги, встал с кровати, принялся ходить босиком по подвалу из угла в угол. Ноги его широкие, словно раздавленные, с длинными кривыми пальцами, шлепали по доскам, как мокрые тяжелые тряпки. Федор слушал отца сперва с недоумением, потом с изумлением, но в какой-то миг в его глазах вспыхнула насмешливо-презрительная искорка, которая все разгоралась и разгоралась. Наконец и губы его тронула откровенная насмешка, разлилась по всему лицу. — Ты чего? — остановился Устин посреди подвала. — Давай, давай, «Продолжай», — ответил Федор.